Вот мчится тройка почтовая по Волге, матушке зимой. Ямщик уныло напевая качает буйной головой. О чем задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце кручина? Скажи, тебя кто огорчил? Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Да не Христа роста хозяин, меня журит, а я терплю. Ах, милый барин, скоро святки, и ей не быть уже моей. Богатый выбрал да постылый, ей не видать от родных дней. Ямщик умолк и кнут ремёт. Родные, стой неугомонный, сказал сам горестно вздохнув. Вот мчится тройка почтовая по Волге, матушке зимой. Ямщик уныло напевая, качая